Франек. Что Франек? А ведь придется петь, пожалуй. Ну да. Да. Ну что ж, хорошо. На варшавской слонечной улице, як в Парижу в латинской дельнице, смешні хлопцы з бродами, поплямені фарбами, і дівчата в мотиліх спудницях. Там кольори са моцне, як дзвінки, стамтонд зношу додому пісеньки. Там заглядам цікаве в найпіękniejsze в Варшаві очі певней урочей студентки. Mała studentko ASP, dlaczego jeszcze się nie znamy? Chociaż codziennie mijasz mnie z blejtramem większym niż ty sama. Choć spotykając oczy twe, nieśmiałe w nich pytanie czytam. W tej piosence Mieczysław вероятно поет о любви с первого взгляда. А этот взгляд и цвет ланит, и легкий смех, как всплеск морской. Все в ней о счастье говорит, она в душе хранит покой. И если счастье подарит, то самой щедрой рукой. Dlaczego oczy mrużysz tak, gdy słońce się po dachach toczy? W ogóle jak wygląda świat, jeżeli ma się takie oczy? Что такое? О, извините, пани Завальска. Я просто не заметил, как вы вошли. А, ну ничего, ничего, дорогой мальчик. Садитесь, пожалуйста. Дякую. Главное то, о чем вы пели. Вообще, любовь с первого взгляда в нашей семье стала традицией. Я сама столько раз была влюблена и всегда с первого взгляда. Вы меня извините, пани Завальска, но я пел просто так. Мой первый муж тоже пел. Собственно, можно сказать, он ничего другого и не делал. Всю жизнь пел, а потом умер. А так вообще хороший был человек. Я ждал вас, пани Завальска, так как не знал... Боже мой, вы ждали? Да. Совсем как мой второй муж. Царство ему небесное, все меня дожидался. Ждал и тоже умер. Как интересно. Да. Вы мне скажите, пожалуйста, пани Завальска, каковы должны быть мои функции? Ах, если бы это было возможно, ну, а почему я же бы вам доверила функции хозяина этого дома. Хозяина дома? Да. Неужели видел нас у окна? Я чрезвычайно польщен, пани Завальска, но вы выражаетесь несколько загадочно. О, дорогой пан Ольховский, да. Жизнь наша есть загадка, а мы обожаем быть загадочными. Понимаю, конечно, понимаю. Ничего не понимаю, пани Завальска. Я пришел в ваш дом, ничего не предчувствуя. А я, верите ли, предчувствовала. Какая-то, знаете, заколдованная квартира. Верно. И мои мужья так говорили, царство им небесное. Вот сейчас я у нее все узнаю. Скажите, пожалуйста, пани Завальска, а самое заколдованное место в вашей квартире – это у окна? Верно. Да? Верно. Через это окно, да, я впервые увидела своего второго мужа, угу, и второй раз первого. Намекает на нас. Так вот, угу, сначала мы поговорим о моей дочери. Дочери? Боже мой, а что вы вскочили? Сидите, пожалуйста, сидите. Дякую. Она еще молодая козочка. Козочка, да, да. Но я бы очень хотела, чтобы вы... Чтобы я... Научили. Научил? Ее. Ее? Играть. Играть. Во что? Как во что? На рояле. Скоро праздники, вечеринки. Девочка могла бы там что-нибудь поиграть. Ну, там вальсик, фокстротик. А, вот в чем дело, пани Завальска. Но, вероятно, вышло недоразумение. Я не умею играть на рояле. О, боже мой. А в покер вы умеете играть? В покер я не... О, в покер я умею, умеете, конечно. Ну хорошо. Да. Будете приходить играть к нам в покер. Когда? В любое время. В любое время. Этот дом всегда для вас открыт. Так же, как и сердца его обитательниц. Припоминаете? Я чрезвычайно, чрезвычайно тронут, пани Завальская. А я счастлива. Вы такой милый, скромный и робкий молодой человек. Для меня это идеал мужчины. До видзеня. До видзеня. Чудный юноша! Вот о таком я мечтала в моем вкусе. Слегка молод, пожалуй, но ничего, ничего, обойдется, привыкнет. Ах, как он робко на меня смотрел. Алло, это бюро Жучок? А, да-да-да-да-да, а кто говорит? Ольха? Ах, пан председатель, день добрый, говорит Завальская, зеленая 25. У меня вот какое дело, понимаете, мне нужен кто-нибудь для моей дочери. Что делать с дочерью? Учить играть на рояле, Зуля очень любит. Кто такая Зуля? Моя дочь. Ой, Барба, а что это вас там кашель одолел, а? А? Анна! Что? Ах, вы сами придете! Ну, очень обязана! Жду! Жду! Пан дирижер! Пожалуйста, мою любимую! Из Сильвы! Вы что, собираетесь танцевать? Да! И опять петь по-французски? Да! А текст проверен? Не знаю. Я вынужден запретить. Запрещайте. Язык не поворачивается. Но так как это песенка частного сектора, то Сверчок никакой ответственности не несет и комментариев не будет. Ну и ничего страшного. Просто пани Завальская поет о том, что любви все возрасты покорны. Маш, что это? Танцую! А что, нельзя? Ну ведь теперь же поздно. Ну пость... Ой... А, впрочем, это не твоего ума дело. Слушай, Зуля, да? Сейчас к нам придет пан Ольха и будет учить тебя музыке. Ну, мама, Ольха, ну почему не Ольховский, я же тебе говорила? Ну, потому что Ольховский не умеет играть на рояле. Но он будет нашим партнером по покеру.